Глава 19. 25 лет. Любитель чая. Милые ямочки. Глубокий карий взгляд. «И зачем я пялюсь на твое фото?» – спрашиваю телефон, а в ответ тишина. Бесит. Закрываю приложение и откидываю телефон на подушку. Стоило вернуться домой и залипла на его профиль в мамбе. Еще и цветы пахнут на всю квартиру, не позволяя выкинуть его из мыслей. Подопытный кролик. Что, своего мнения нет? Готова допустить, что его история правдива, но как можно согласиться на такой тупой эксперимент? Максим либо не имеет своего мнения, или слишком зависим от друга, что в принципе одно и то же. Хотя есть третий вариант. Он получает от этого удовольствие. И какая мне разница? Открываю ноутбук, ведь взяла работу домой, чтобы не торчать в офисе до полуночи. Нет, но это надо ведь 50 свиданий. Что этот парень вообще о себе возомнил? Это получается, 50 девчонок пострадают от рук этой парочки. Ничего хорошего от них точно ждать не стоит. Продолжаю бурчать, ведь не могу успокоиться. «Ай, Полина, не отвлекайся!» – хлопаю в ладони перед лицом. Смотрю на таблицу, а расчеты плывут, ведь мысли далеки от работы. Вообще интересно получается. Соня считает, что Макс отличный парень, а я преувеличиваю его косяки. Так может воспользоваться этим? А что, если я приведу его и назову своим парнем, то девчонки, возможно, поверят? Ведь Сонька его так нахваливала. И если Макс так легко соглашается на авантюры друга, то, может, и мне сможет подыграть. Сделаем вид, что вместе. Девочки оплатят нам поездку к морю, а после благополучно расстанемся. Бррр, что за бред в моей голове? Растираю виски. Все не так просто, как кажется. Ведь если хочу убедить девчонок, то без близкого контакта не обойтись. А я и представить не могу, чтобы меня кто-то касался, тем более этот напыщенный индюк. Особенно Маринка не поверит. Она может быть слишком подозрительной. Стоит вспомнить, смотрю на телефон, на экране которого входящий от Мариши. Слушаю, отвечаю и сразу ставлю на громкую. «Полина!» Стоит ей произнести мое имя, как сердце ускоряется и все внимание концентрирую на телефоне. «Ты почему плачешь? Что случилось?» Я знаю каждый тон подруг, улавливаю каждое изменение и отчетливо понимаю, что что-то произошло. «Пожалуйста, забери меня! Брат, он...» Всхлипы становятся сильнее. «Марина, я уже еду, слышишь? Я скоро буду!» Моментально подскакиваю и несусь к двери, в чем есть. Пижама приличная и сойдет за летний комплект. «Пожалуйста, поторопись!» Скидываю от звонок. Марина сегодня собиралась к матери и уверяла меня, что этого ублюдка, младшего брата, не будет. Ее мать светлый и добрый человек, а вот брат из чади ада. От него у Марины было столько проблем, что пальцев всего подъезда не хватится считать. И если он опять поднял на ее руку, то лично ее сломаю, и сил хватит, может не сомневаться. Вылетаю из подъезда и набираю Лялю с Соней, но последняя не отвечает, хотя звонок проходит. Но в принципе хватит и Алены. Она должна приехать в одно время со мной. Запрыгиваю в такси и еще раз называю адрес. Мать Марины живет на окраине города, но от меня как раз недалеко. Этот район славится преступностью, и Маринка была рада выбраться из него. Вот только мать уезжать отказалась. Ведь бросить сыночка она не может, а сыночек и пользуется этим. «Поля!» Вылетаем с Лялей одновременно из такси. «Что еще она сказала?» «Толком ничего», осматриваю землю. «Но попросила забрать. Значит, что-то серьезное». Поднимаю увесистый камень. «Я этому уроду голову проломлю, если тронул ее». «Так, не кипишуй!» Лялю трясет. «Понимаю, почему Марина позвонила именно мне. Если бы приехала одна Алена или Соня, то особо не помогли. Я тоже трусиха, но когда нужно, могу собраться». «Ага, идем!» Уверенно направляюсь к обшарпанному подъезду. «Девчонки!» Оборачиваюсь на выкрик, ведь это голос Сони. Подруга выпрыгивает из подъехавшего черного Порша в нарядном платье и с испуганным лицом. Но больше удивляет не это, а ее кавалер. Со стороны водителя в белоснежной классической рубашке показывается тот, кто вручил мне сегодня цветы. «Мы это еще обсудим!» Угрожающе указываю на Соню пальцем и дергаю дверь подъезда, которая уже несколько лет не закрывается. Мне очень интересно, что они делали вместе, но сейчас есть дело важнее. В фурии поднимаюсь на последний этаж, и все за мной. Дергаю старенькую деревянную дверь, но она закрыта. «Чтоб тебя! Подержи!» Передаю камень Ляле. «Открывай, урод!» Двумя кулаками тарабаню в дверь. «Полина!» Слышу голос подруги. «Заткнись, овца!» Пьяный голос ее брата, а следом какой-то грохот. «Пошла нахер!» А это уже мне. «Я тебя!» «Отойди!» За моей спиной спокойный голос, а следом ощущаю руку на плече, которая двигает в сторону. Не заметила, как Макс подкатил рукава. Берется за ручку, упирается плечом в дверь и, не жалея силы, толкает, но ничего не выходит. «Хм, ладно, отойдите». Голос все такой же спокойный. «Ай!» – выкрикивает от неожиданности Соня, когда Максим бьет в замок с ноги так сильно, что дверь открывается. «Красавчик!» – поднимая большой палец вверх и протискиваюсь между ним и стеной. «Марина! Вы что творите?» В коридоре показывается ее братец в одних трусах. С нашей последней встречи его тело пополнилось татуировками. «Я тебя закопаю, сука!» Вся его агрессия направлена на меня. «Силенок не хватит!» Кирпич остался у Ляли, но нахожу новое оружие, не задумываясь, хватаю табуретку, стоящую у стены, и бросаю в этого урода. «Я тебя предупреждала!» Во мне бурлит злость, которая полностью отключает самосохранение. Брат Марины шкаф в два раза больше меня. Но все равно воплощу угрозу в жизнь. «Поля!» Из дальней комнаты показывается заплаканная подруга. «Скройся!» — рычит на нее братец и поднимает табурет. «А вы проваливаете из моего дома, пока ноги целы. Особенно ты, дрянь! Шею бы тебе свернуть!» «Да? Так сверни! В тюряге сгниешь! Я тебя по всем судам затаскаю, если хоть пальцем прикоснешься!» Замахивается на меня табуретом и по лицу видно решительно настроен кинуть. Но внезапно передо мной вырастает Максим. «Как грубо! Манерам не обучен!» «Это что еще за овощ?» Слышу, как шмыгает носом, но не вижу. Макс полностью загородил. «Баклажан!» Голос брюнета изменился. В спокойные нотки ворвалось раздражение. «Поставь, пока не поранился. И лицо проще сделай. Слишком глупо выглядишь». «Че ты вякнул?» Табурет летит в Макса, но выставляет ногу и отталкивает. Бедная его конечность. Чувствую, болеть будет еще неделю после выкрутасов. И не знаю, как он оказался рядом с Соней, но благодарна, что сейчас здесь. Без его длиннющей ноги было бы сложно попасть в квартиру так быстро. «Марина, собирайся!» Встревая в их милейшую беседу. «Эта овца никуда не пойдет!» «Правда? А кто ее остановит?» Макс делает шаг вперед. «Ты что ли?» «Ну все, сосунок, тебе не жить!» Вновь шмыгает носом и, не раздумывая, бросается на Максима. Соня вскрикивает от испуга и начинает пищать, чтобы они остановились, но слишком поздно. Максим не уступает в росте и, похоже, в массе. Он ловко уходит от удара, но тут же отвечает в ответ. Его кулак врезается в щеку упыря и заставляет сделать шаг назад. Улавливаю дерганное движение Сони. Она всерьез решила их разнимать, но Ляля вовремя потянула на себя. Картина неприятная, но я здесь за другим. Быстро проскальзываю вдоль стены, пока преграда отступила. «Поля!» Маринка тут же вскакивает со старенького дивана, на котором обнимала не менее заплаканную мать. «Быстро хватайте вещи и валим!» Вся квартира провоняла дешевым алкоголем. Уверена, ее братец заливал в себя несколько недель подряд, и подруга просто не вовремя решила навестить их. «Знаю Маринку, молчать не стала, вот и результат!» «Мама, вставай!» Тянет маму, но она сопротивляется. «Ублюдок!» Слышу свинячий визг ее брата, а следом звон разбивающегося стекла. Похоже, раритетному буфету в коридоре пришел конец. «Быстрее, Тамара Викторовна! Не время жалеть его!» Хватаю сумку подруги и закидываю на плечо. Женщина пытается скрыть волосами синяк на шее, но выходит паршиво. Внезапно наступает гробовая тишина. Оборачиваюсь на прикрытую дверь, но не слышно даже девчонок. И это странно. Выглядываю, но в коридоре никого. А на полу капли крови. Сглатываю страх. Сейчас не время для эмоций, но надеюсь, Максим в порядке, хоть о помощи и не просила. Пока Марина собирает вещи мамы, сдергиваю штору, закрывающую один из дверных проемов, и кидаю на испачканный пол. Ее маме лучше такого не видеть. Быстро, насколько это возможно, спускаемся на улицу. Стоит открыть дверь подъезда, как вижу спины девчонок. Они склонились над Максимом, сидящим на скамье, и видно только его ноги, но упыря нигде нет. «Здесь, постойте!» – обращаюсь к подруге и иду к скамье. «Что произошло? Где этот урод?» «Сбежал!» Со слезами на глазах говорит Соня. «Оу, так это твоя кровь была!» Хмурю брови, смотря на Макса. Ведь из его носа течет кровь и успела запачкать белоснежную рубашку. «Подними голову, нельзя опускать!» Ляля близка к состоянию Софи. «Рехнулась? Напротив, нельзя поднимать!» Упираюсь руками в бока. «Кровь на полу не моя!» Умудряется усмехаться. «Этого труса! Только и может бить из-под тишка!» Злость слишком выражена. «Максик, прости!» Сонины глаза еще больше наполняются слезами. «А я тебе говорила, не лезть! Нужно было отвлекать, блин!» Ляля пытается злиться, но выходит хреново. Если правильно их понимаю, то Макс получил в нос, когда влезла неугомонная Соня. Она вполне могла. Драки не переносит, как и вид крови. Странно, что еще в обморок не грохнулась. «Да уж!» Взгляд с пострадавшего не свожу. «Салфеток нет?» Подруги синхронно качают головой. «А тампон?» Смотрю на Лялю, она пользуется только ими. «А, да!» Лезет в сумочку и достает один. «Что ж, герой нашего вечера, держи!» Протягиваю в открытом виде. «Тебе кровь нужно остановить, так что засовывай!» Не уверена, что возьмет, но лучший вариант, раз нет салфеток. «Спасибо!» Его смех кажется теплым, но неуместным. «Универсальное средство!» Без колебаний вставляет тампон в ноздрю. Видя эту картину, хочется улыбнуться, но подавляю желание. «Ладно, пора расходиться, пока этот с дружками не вернулся. Он, может, и трус, но подлый. Такси закажете?» Обращаюсь к подругам. «А ты везти сможешь?» «Естественно. И подругу твою отвезу. Все равно в одну сторону». Кивком указывает на Марину и ее маму. Девочки делают шаг назад, когда Макс поднимается. «Супер!» Поднимаю вверх большой палец. Мама Марины что-то щебечет о том, что ее сын неплохой, и этим создает ненужную суету. Но главное, села в машину к Максу. Марина пообещала позвонить, как только доберутся домой. Порш отъезжает первым, хотя такси тоже на месте. «Стоять!» Хватаю Соню за руку и притягиваю к себе. «И?» «Такси ждет!» – указывает на ближайшую машину. «Ничего, оплатишь ожидания. Почему вместе были?» Мой голос строгий. Показываю ей, что сейчас не до шуточек. «Мне тоже интересно. Еще и такая нарядная?» Ляля складывает руки на груди. «Свидание было?» «Нет». Переглядываюсь с Аленкой. «Соня, не зли меня лучше. Чувствую себя мамочкой. Я тебя предупреждала держаться от него подальше». «Да, но...» Громко восклицает. «Если бы не он, то нам пришлось туго. Ты, может, и смелая, но с братом точно не справилась одна». «Сонька права. И поздно уже. Давайте расходиться. По телефону обсудим ситуацию. Главное, что все нормально закончилось. Хотя Максима жалко. По лицу ни за что получил. Сам захотел вступиться». Тяжело вздыхаю. «Жестокая!» В один голос выкрикивают подруги. «Справедливая. И он сам не жаловался. Так что нечего обсуждать». Марина позвонила, когда я была еще в такси. Максим отвез прямо к дому. Трудностей не возникло. Подруга очень благодарна за помощь, но в тот же момент слишком подавлена, чтобы обсуждать что-то еще. Теперь неделю вряд ли увижу ее. Будет проходить очередной неразрывный круг. Уговаривать маму переехать к ней, но мама не согласится бросить здорового тупоголового лба. Соня хитро написала, что устала и идет спать, чтобы к ней не приставали с разговорами. И пусть толком ничего не рассказала, но у меня все нормально с логикой. Понятно, что была с Максимом на свидании. И бесит, что соврала. И он хорош, обещал ведь. Переодеваюсь и падаю на постель. Морально устала, перенервничала. Но мне стоит отблагодарить брюнета, поэтому захожу в приложение. Пользователь Максим. Милые уточки на пижаме. Он опередил. Сообщение пришло 10 минут назад. А уточки и правда милые. Только пижаму теперь стирать. Пользователь Полина. Спасибо за помощь, врунишка. Отправляю и убираю телефон под соседнюю подушку. Общения с меня на сегодня достаточно. Нужно заставить себя уснуть, хотя в голове сотня ненужных мыслей.